Глава 22. Красная дверь. Я бы вплела тебе волосы ветер, если б поймала. Я бы жасмин принесла на рассвете и прошептала. Увянут цветы, а стихию не спрятать в ладони. Дорогам плевать, кто устало бредет, кто бежит от погони. Я жду тебя, странник, но ты с каждым годом лишь дальше. Не веришь в судьбу, грозно споришь с богами, как раньше. И много принцесс, что, как я, на развалинах башен, веночки плетут и поют, что дракон им не страшен. Но врут чародейки, таят суть житейских законов. Все принцы давно превратились в свирепых драконов. Сив не спеша шла по лесу, напевая песенку. Ветки приятно хрустели под ее ногами, а сквозь нежно-зеленую листву пробивались лучи яркого утреннего солнца. На девушку снизошло умиротворение и спокойствие. Ну и подумай, что Алиса в этот раз не пришла на поляну. Конечно, едва проснувшись, Сив немного злилась на нее за это. Но теперь злость окончательно ушла. Мало ли, какие дела были у Алисы. Она же не обязана все время торчать под деревом в ожидании Сив. Побродив некоторое время у дерева в одиночестве, Сив хотела было навестить Алису в ее мире, но потом передумала. Она сама разберется с Ньеном и всем остальным, ведь еще совсем недавно она упрекала Инга в излишней зависимости от Алисы, а сама туда же. Стоило только на горизонте появиться проблеме, как Сив жаждет узнать о возможных путях решения. Нет, так не пойдет. Тем более, что желание Ньена не такая уж и проблема. Это вчера вечером Сив напугалась, потому как не была морально готова к подобной инициативе со стороны ее нового мужа. А теперь, при свете дня, она, можно сказать, смирилась с неизбежным, и даже успела придумать замечательный план. Если посудить, то Ньен не так уж и плох. Он довольно привлекателен, умен и, судя по всему, уже устал менять жен, в отличие от Хакана. Если за этот год Сив сможет как следует его к себе привязать, то она, возможно, больше никогда не будет возвращена в круг. Исходя из рассказов Лид, Сив сделала вывод, что Ньен быстро привыкает к той женщине, которая находится рядом с ним, и считает весьма утомительной процедуру участия в круговороте жизни, влекущую за собой необходимость перекраивать личную жизнь. Его вполне устраивает тихий семейный быт, приветливая жена и уверенность в завтрашнем дне. До Сив у него было всего 3 жены. Довольно мало по меркам Чернолесья, учитывая, что Ньену в этом году исполнилось целых 32 года. Этим утром Сив пыталась вытрясти как можно больше информации о Ньене из его сестры. Лид рассказала, что с первой женой он не сошелся характерами. Она была неряшливая, болтливая и ленивая, никогда не делала того, о чем ее просил Ньен, и вообще ни в грош его не ставила. Вторая жена умерла после родов, а третья влюбилась без памяти в какого-то молодого красавчика. Любовь, и почему о ней все постоянно твердят? Сив весьма скептически относилась к любви между мужчиной и женщиной, считая это временным досадным явлением, которая значительно осложняет жизнь. Как там объяснял Инг? Химическая реакция в мозге? Гормоны? Уж лучше обойтись без этого. Союз, основанный на дружбе и уважении, гораздо прочнее опирающегося на какую-то эфемерную любовь. Она станет Ньену в первую очередь другом, поддержкой и надежным тылом. Хакану нужны наследники, но его советник ищет совсем другое, и Сив способна это ему дать. Возможно, она и сына ему как-нибудь родит, года через 3-4, когда будет уверена, что Ньен не выставит ее в круг. Время покажет. А сейчас ей нужно позаботиться о себе. Сив наклонилась, выискивая нужную траву. Серая арника. Если правильно приготовить настойку из ее корня, то беременности можно не опасаться. Девушка осторожно выкопала растение, стряхнула лишнюю землю, срезала корень и положила его в сумку, висящую на плече. «Все так же бродишь одна по лесу?» Хакон вышел из-за дерева и направился к Сив. «Как он умудряется быть настолько незаметным?» Сив почувствовала досаду от того, что не заметила его раньше. «А ты все так же следишь за мной?» Она выпрямилась и наградила Хакона взглядом, полным раздражения. «Нет, я случайно увидел, как ты идешь в лес». Хакон вытащил нож и аккуратно срезал им гибкую ветку. «Сейчас это небезопасно, Сив. Ты не должна ходить так далеко совершенно одна». «Да брось! Чем страшен лес? Уже забыл, как мы здесь играли совсем маленькие?» «Нет, не забыл. На все Чернолесье нашлось только два глупых ребенка, которые бездумно забирались в самую чащу. Ты да я. И здесь нечем гордиться. Сейчас я понимаю, насколько сильно мы рисковали собственными жизнями, убегая в лес». Сив покачала головой, но не ответила. Ей нужно было возвращаться домой. Настойка из корня серой арники будет работать только тогда, когда постоит в темном месте не менее 5 часов. «Постой!» Хакон преградил ей путь. «Сив, я серьезно. Ходят слухи, что сыны Грома объединяются с другими племенами. Они хотят идти войной на Чернолесье. Кровавая ведьма погубила их вождя. Ее тело исчезло. Кочевники в смятении. Теперь они знают, на что ты способна, Сив. И они могут прийти за тобой». Хакон согнул срезанную ветку в кольцо и начал аккуратно оплетать ее травинкой. Девушка давно заметила, что когда он нервничал, то всегда мастерил безделушки. «А что будет дальше, Хакон?» Сив опять начала злиться на Алису. «Я защищу Чернолесье». Голос Хакона оставался спокойным. Мужчина, не отрываясь, следил за тем, как его руки ловко создавали диковинный браслет из обычной ветки и пучка свежих трав. «Ты это видел?» Хакон не удостоил ответом ее вопрос. «Пошли», — сказал он. «Я вчера здесь поймал шпиона из племени Красных Языков. Не уверен, что он был один». «Это он тебе все рассказал? Про сынов Грома?» Сив нервно оглянулась, но лес был тих и безмолвен, если не считать нескольких писклявых птиц, время от времени перекликающихся друг с другом. «И не только. Пошли!» Хакон взял ее под локоть и повел прочь. Сив не сопротивлялась. Кто бы мог подумать, что история с сынами Грома получит такое продолжение? Кочевники и раньше нападали на Чернолесье, но это были одиночные набеги, целью которых было мелкое воровство женщин и скота. «Если бы я была уверена в том, что ты либо кто-нибудь другой из Чернолесья придете и спасете меня, то мне бы не пришлось демонстрировать свои способности сынам Грома. А теперь грядет очередная война. И все из-за того, что вы, мужчины, не слишком-то цените женщин. Подумаешь, украли одну. В следующий круг выберу новую», — съязвила Сив. «Это моя вина, я знаю», — глухо отозвался Хакон. «Но я найду способ все исправить». Сив резко остановилась и вырвала у Хакона свою руку. «Почему, когда сыны Грома меня похитили, ты никого не послал, чтобы спасти меня?» «Сив, узнав о твоем исчезновении, я сразу направил отряд воинов по твоим следам. Но они вернулись ни с чем на следующий день. Воины побоялись уезжать далеко от границ Чернолесья. Дикие земли слишком опасны. Тогда я и решил сам отправиться на твои поиски. Но тут заболел дед». Сив махнула рукой, велев не продолжать. «История старая, как мир. Давно известно, что мужчины Чернолесья слишком берегут свои шкуры, и даже один дряхлый дед стоит как минимум 5 девиц. Так почему бы тебе просто не отвезти меня обратно, в дикие земли, и не отдать сынам грома на растерзание? Тогда никакой войны не будет. Твои воины будут в безопасности. Если боишься, что кочевники могут использовать мою силу, то просто прирежь меня у них на глазах. Привези им мою голову, в конце концов», — нарочно беспечным голосом предложила Сив. «Не говори ерунды. Это будет выглядеть демонстрацией слабости со стороны Чернолесья. Вот вам ведьма, только не нападайте», — сплюнул Хакон. «Нет, я приму бой и разобью врагов». «Честь воина Чернолесья не будет запятнана», — передразнила Хакона Сив, подражая его голосу. «Знаешь, довольно обидно осознавать, что моя жизнь для тебя почти ничего не значит. Возможно, ты даже уже много раз пожалел, что спас меня, а не оставил гнить в той яме». «Нет, Сив, я не об этом сожалею». Хакон повертел в руках сделанный им браслет и протянул девушке. «Клянусь, что защищу тебя. И Чернолесье тоже. Поверь мне, твоя жизнь важна. Но не так, как жизнь старого, безумного, ворчливого деда». Сив секунду поколебалась, но взяла браслет. «Он умер, Сив. Не надо так. Он очень страдал. Его последним желанием было, чтобы я сидел рядом и разговаривал с ним, пока он не уйдет». Сив надела браслет, который сел как влитой, и невесело улыбнулась. Она знала Хакона уже столько лет, но почему-то всегда между ними чувствовалась некоторая настороженная отчужденность. Они никогда не доверяли друг другу. Подобно диким зверям, вынужденным находиться на одной территории и заключившим временное перемирие. Но тем не менее Сив влекло к Хакону. Иногда ей хотелось, чтобы он склонился у ее ног, жаждал ее, выбирал снова и снова. Старуха Шел предупреждала: «Никогда не борись с мужчиной за власть. Рано или поздно ты проиграешь». Сив и сама это понимала. Но как было бы приятно покорить Хина, обрести власть над его свободолюбивым сердцем. Уж она бы отомстила за всех угнетенных женщин Чернолесья. «Что ты опять задумала?» — помрачнел Хакон. «Этот твой взгляд не сулит ничего хорошего». «Представила, как было бы сладко, если бы мужчина и женщина Чернолесья поменялись местами хотя бы на один день», — ласково пропела Сив, ухмыльнувшись. «Не бывает этому, пока я жив». В голосе Хина послышались стальные нотки. Хакону ужасно хотелось схватить Сив и повалить на землю, стереть с ее лица эту самодовольную глупую улыбочку. Он вспомнил, как она задыхалась в его сильных руках, была податливой, нежной и хрупкой, принадлежала только ему. Но теперь Сив — жена Ньена. Он сам этого добился. Хакон чувствовал, что если бы он тогда не вернул Сив в круг, то сам бы пропал. Ведьма окончательно бы его околдовала, опутала кровавыми цепями, из которых не выбраться на свободу. Безжалостно съела бы его сердце без остатка, и великий Хин стал бы рабом ведьмы. «Идем!» Мужчина развернулся и пошел прочь, стараясь больше не смотреть Сив в глаза. Кто знает, какие чары она еще способна сотворить. Пусть теперь с Ньен помается, недаром же он советник Хина. Сив недовольно надула губы. Все-таки Хакон безумно раздражает. Она подняла шишку и ловко запустила ее прямо ему в голову. Бросок оказался метким. Хакон побагровел, пробормотал проклятие и кинулся в сторону Сив. Но девушка уже пустилась на утек. Ловко прыгая через валежник, Сив звонко смеялась. Он не догонит ее. Так было всегда. Лес прятал Сив от глаз преследователя, цеплялся ветками за его одежду, создавал на пути преграды. Словно бешеный медведь, Хакон с душераздирающим хрустом прокладывал себе дорогу. «И что ты со мной сделаешь, когда поймаешь?» Сив снова запустила в мужчину шишкой, но тот увернулся. «Лучше тебе не знать!» прокричал в ответ Хакон, ломая очередную ветку. «Венку свою пугай!» Сив показала ему язык. «Она в меня шишками не кидается!» «Потому что она зануда!» парировала Сив, но тут же громко вскрикнула. Из-за дерева показался мужчина, весь облепленный листьями и измазанный в грязи. Хакон в два прыжка преодолел расстояние до Сив и спрятал ее у себя за спиной. «Хин!» Лесное чучело поклонилось. «Ты хорошо замаскировался!» Явно с облегчением проговорил Хакон, узнав мужчину, и бесцеремонно ткнул пальцем в Сив. «Будь добр, выведи ее из леса!» «Я сама дойду», — попыталась возразить Сив, но Хакон уже зашагал в противоположном направлении, а замаскированный воин, взяв ее за руку и на ходу теряя листья, поволок вон из леса. Сив пыталась высвободить пальцы, но леший вцепился в нее мертвой хваткой. «Почему-то от него убегала?» Не оборачиваясь, спросила чучело, прокашлявшись. «Ньен?» — удивилась Сив. Теперь, присмотревшись, она без труда узнала мужа. «Так почему?» «Да просто так. Я кинула в него шишку, а он решил меня проучить. Мы случайно встретились в лесу». Запинаясь, промямлила Сив, мысленно молясь богам о том, чтобы Ньен не понял их игру с Хаконом превратно. «В лесах нынче опасно». «Хакон рассказал». Ньен выпустил пальцы Сив и указал на тропинку. «Иди, не бойся. Дальше тоже выставлен дозор». С головы мужчины упало еще несколько листочков. «Уж не думала, что в обязанности советника входит бегать по лесам, наряжаясь в костюм куста», — нарочно серьезно ответила Сив. Ньен слегка поник, отчего стал выглядеть еще нелепее и смешнее. Сив больше не могла сдерживать смех. «Мы решили по очереди патрулировать границы и уязвимые участки. Я не только советник, но и воин Чернолесья», — пытаясь сохранить остатки достоинства, сдержанно проговорил Ньен. «Это очень мило», — улыбнулась Сив. «Я приготовлю тебе ванну вечером, сделаю травяной отвар. Он поможет смыть с волос грязь. Когда ты будешь дома?» «После заката. Я сам отмоюсь. Спасибо. Лучше помоги лить с детьми». Ньен явно растерялся от такого откровенного предложения Сив. Девушка пожала плечами. Ее дело предложить. «До вечера», — пробормотал Ньен и помахал привязанной к руке веткой, а после поспешил обратно в лес, напоминая заколдованный неуклюжий куст на ножках. Сив послала ему воздушный поцелуй, едва сдерживая новый приступ смеха. «Ньен умеет удивлять. Ничего не скажешь. С ним ей явно будет веселее, чем Хакону с его унылой венкой». Когда Сив вернулась домой, Лит вовсю хлопотала на кухне. Дочери Ньена играли во дворе с куклами. Они были очень тихими и послушными. Сив подозревала, что девочки боятся ее и нарочно избегают. Ничего, она успеет еще с ними подружиться. Сив промыла корень арники, залила кипятком и убрала кастрюлю в теплое место, укутав тряпкой. «Это лекарство. «Мать Ньена велела мне его принимать», — пояснила Сив сестре Ньена, которая очень внимательно следила за всеми ее манипуляциями. «Понятно», — отозвалась Лид. Она усердно месила тесто на пироги. Сив села рядышком и принялась резать яблоки для начинки. «А ты обращалась со своей хромотой к матери Хакона?» — между делом спросила Сив. «Она очень умелая целительница. Мои раны затянулись за пару дней. Когда я была маленькая, отец носил меня ко всем целителям в округе. Но все без толку», — грустно ответила Лид. «Зато круга избежала», — ободрила ее Сив. Лид дернулась и посмотрела на девушку взглядом, полным раздражения. «А может, я хотела встать в круг?» «Ты так говоришь, потому что никогда не принимала участие в круговороте жизни». Сив откусила яблоко и покачала головой. «Я знаю, многие невинные девушки считают, что быть выбранной – это волнительно и прекрасно. Все они непременно верят, что их выберет красивый и добрый человек, который влюбится в них без оглядки и никогда не захочет отпускать. Но правда жизни, к сожалению, иная. Ты разве не видела, как женщины плачут, стоя в кругу? Как они кричат, если их выбирает какой-нибудь урод? Внешность не важна». «Согласна. Но я тут не только про внешность говорю. Далеко не все мужчины Чернолесси достойные. Слава богам, когда Хакон стал хином, он более ответственно отнесся к процедуре допущения мужчин к кругу. Его предшественнику вообще было плевать. Сколько раз несчастные девушки жаловались на Фила, показывали синяки и переломы. И только Хакон выдал этому мерзавцу пожизненный запрет на участие в круговороте жизни. Это был тот еще скандал». «И все равно», — насупилась Лид, — «мою судьбу решили за меня». «Иногда мы остаемся без выбора», — пожала плечами Сив. «Но вот именно», — гневно перебила ее Лид, не дав закончить мысль. «Когда я была младенцем, моя мать специально вывихнула мне ногу. Она, видите ли, всей душой хотела оградить меня от круга». «И что с ней стало?» — мрачно спросила Сив, с грустью подумав о том, что обезумевшая женщина не редкость для Чернолесья с его жестокими законами. «Отец ее прогнал. В круг ее больше не взяли. Она сейчас живет в доме какого-то одинокого старика. Заботится о нем». Лид со всей силы шмякнула тесто об стол. «Что за женщина? Испортила жизнь нам обоим!» «А я могу ее понять», — задумчиво проговорила Сив. Лид тут же выдала гневную тираду о том, что мать не должна калечить дочь, какие бы цели она ни преследовала. Но Сив не стала ее больше слушать. У нее была своя горькая правда. Круг ужасен. Уж лучше бы все женщины объединились и показали мужчинам Чернолесья, что они думают об этих отвратительных обычаях. Но, к сожалению, многие либо боятся, либо искренне поддерживают привычный уклад, заложенный предками еще много-много лет назад. Ньен вернулся домой ближе к ночи. Дети уже спали. Сив рассказала им перед сном страшную сказку о девочке, гуляющей по лесу с факелом и истребляющей всякую нечисть с помощью заколдованной ветки. Крошки пришли в восторг. Конечно, это вам не поучительные истории элит, которые имели исключительно морально-воспитательный уклон. Например, этим вечером сестра Ньена порывалась рассказать об утенке, который не хотел мыться и превратился в свинью. Но Сив спасла девочек. Итак, начало дружбы положено. Завоевать детские сердца проще, чем расположить к себе взрослых. Ньену одной сказки будет явно маловато. Сив слышала, как он гремит тазами в бане. наверное, смывает с себя остатки лесной маскировки. Во двор он зашел, укутавшись в плащ, и сразу поспешил в баню. Сив сделала щедрый глоток настойки серой арники, надела свою самую красивую ночнушку, расчесала волосы, задула свечи и села на кровать в ожидании мужа. Чистое льняное постельное белье источало тонкий аромат трав, которые Лид любила добавлять в таз во время стирки. Не просидев и минуты, Сив снова вскочила на ноги, нетерпеливо выглянула в окно, а потом снова вернулась в кровать. Она слегка нервничала. Может, Ньен вчера говорил несерьезно? Или он слишком устал и обо всем забыл? Было бы прекрасно. Но Хакон рассказал, что советник всегда держит свое слово. Словно подтверждая сказанное Хином, в комнату тут же постучали. Сив почему-то в последний момент пришла к выводу, что разумнее всего будет притвориться спящей. Ну, этого Ньена с его идеями. Обойдется. А вот дверь она запереть не додумалась. Мужчина тихонько вошел и зажег свечу. «Сив!» – осторожно позвал он. Девушка отогнала от себя безумную мысль, советующую ей изобразить раскатистый храп, но глаза не открыла. «Она спит. И ты иди спать, Ньен. Ночь на дворе. Нечего тут бродить по чужим комнатам». Кровать скрипнула. Это настырный Ньен присел на краешек постели. Сив открыла один глаз, когда почувствовала, что он стягивает с нее одеяло. «Мне не нравится эта затея», — честно призналась она. «Я слишком плохо тебя знаю». «Это самый лучший способ узнать человека поближе», — пробормотал Ньен. «Спорно». Сив вцепилась в одеяло, но Ньен резким движением вырвал его из ее рук и бросил на пол. «Ты Хакона так же боялась?» — прищурился Ньен. «Нет, было еще хуже. Сив пыталась его убить, но Хакон был силен и груб. Несмотря на ее отчаянное сопротивление, он в первую же ночь сделал Сив своей женой. А на утро она решила, что всеми силами постарается привыкнуть к Хакону в качестве мужа и придумает, как заставить его никогда больше не возвращать ее в круг. И она старалась. Правда, как показало время, бестолку. Что ж, тот план провалился. Теперь Сив – жена Ньена. «Закрой глаза», – прошептал Ньен. «Я сделаю тебе массаж». А там посмотрим. Я ведь не злодей. Сильно настаивать не собираюсь. Ты как раз это и делаешь, подумала Сив. Но вся эта ситуация уже порядком начала ее раздражать. Хватит быть трусихой, Сив. Он твой муж. Близости не избежать, если ты, конечно, не желаешь снова встать в круг. Будь что будет. Сив выдохнула, а после стянула с себя ночнушку и победоносно посмотрела на Ньена. Она не будет бояться. Нет. Если не получается изменить ситуацию, то можно хотя бы постараться извлечь из нее пользу, ну или получить удовольствие. Ньен пару секунд рассматривал Сив, а после поцеловал ее, нежно запустив пальцы в ее пышные волосы. «Ты будешь моим, Ньен», подумала Сив, отвечая на ласки Ньена. «А Хакон пусть локти кусает. Он еще хлебнет горе с этим круговоротом жен».